Глава 7. Вокруг стало темно и тихо. Катерина молчала, озадаченная исчезновением освещения. Антон тоже молчал, озадаченный жизнью. «Свет погас», — глубокомысленно произнес главный редактор. «Да, потух», — подтвердила девушка. «Это входило в ваш замысел?» «Какой замысел?» Интеллектуальная беседа встряхнула мужчину. Аккуратно сняв с себя Катерину, он поднялся и сделал шаг в сторону. Послышалось шевеление, глухой удар, потом сдавленное ругательство. Экспрессивное, но цензурное. Катерина решила не отставать и тут же врезалась во что-то мягкое. Пощупала препятствие и пришла к выводу, что оно скорее твердое. Изучила его тщательнее и идентифицировала как Антона, двигавшегося в противоположную сторону. «Куда это вы?» — спохватилась девушка. «К щитку. Похоже, пробки выбило. Надо рычаг поднять». «А если он уже поднят?» «Тогда его надо опустить». «Зачем?» «Чтобы потом поднять». Направлявшийся к выходу начальник, судя по стуку и громыханию, обо что-то споткнулся. «Антон, простите за откровенность, но электрик из вас неважный». В кромешной тьме Катерина позволила себе снисходительный взгляд. Тьма ответила ей недовольным сопением. «Это всего лишь напряжение, не переживайте, оно каждую ночь скачет, уже два компьютера сгорели». «Меня это должно успокоить?» «Конечно, у вас же отдельный рычаг. Уверена, он в прекрасном состоянии». «То есть в рабочем?» «То есть приподнятом». «Ваша вера в мое оборудование вдохновляет, но не отменяет желание поскорее отсюда выбраться». Из мрака донесся звук, свидетельствующий о том, что Антон достиг двери и несколько раз беспощадно-бессмысленно подергал ее за ручку. «Ну же, открывайте!» «Согласие на новую подборку, так и быть, пришлете после праздников». Катерина вздохнула, прикидывая, стоит ли говорить начальнику, какой он упрямый осел. Женская интуиция подсказывала, что для этой информации, как и для книг Кроликовой, он пока не созрел. «Дурацкий Антон!» «Погодите, еще не время», — как можно мягче произнесла Катерина. «У меня осталась парочка аргументов». «Звучит интригующе, но я при всем желании не смогу разглядеть их без света». «О, это не проблема!» — воодушевилась девушка. «Идите ко мне, Антон! Давайте! Ориентируйтесь на звук!» Подобно сладкоголосой сирене, Катерина заманивала свою жертву вглубь комнаты, попутно шаря под новогодним оленем в поисках заказа из десяточки. Стоило ей отыскать пакет, как сбоку раздался грохот и тихое чертыхание. «Кажется, вы врезались в стол Насти. Захватите оттуда зажигалку, пожалуйста». «Да за что мне это?» Прохрипел Антон, воюя с коварной гирляндой, зацепившейся за штанину. «Думаю, подсознательно вы знаете ответ на этот вопрос. Стойте на месте». «Я и так на месте. Вот же!» Катерина вытащила маленький пакетик из большого пакета и сама подошла к начальнику, привычно лавируя между столами коллег. К этому времени Антон запутался не только в гирлянде, но и в мишуре, словах и собственных чувствах. «Вы нашли зажигалку?» «Черт!» Антон шарахнулся в сторону, и лишь книжный шкаф спас его от позорного падения. «Зачем так подкрадываться?» Девушка почувствовала, как мужские руки ощупывают ее в темноте. «А вы кричите потише, тогда будете не только себя слышать!» Уязвленно заметила Катерина, и дабы не остаться в долгу, тоже что-то пощупала. Вероятно, галстук. «Так где зажигалка?» «В кармане. А вам зачем?» «В кармане брюк или пиджака?» — уточнила девушка и попыталась попеременно нашарить и то, и другое. «Может, хватит меня трогать?» Совсем неубедительно возмутился голос в темноте. «С чего бы? Вы же меня трогаете?» Весьма убедительно парировала Катерина. «Я просто определяю координаты в пространстве». «А я помогаю найти зажигалку». Послышалась возня, перемежаемая неясным бормотанием. «О, вот она! Хотя нет, не она. Что-то побольше и продолговатое такое». «Стоп! К этому попрошу не прикасаться!» Возмутился Антон. «Почему?» «Не ваше дело. Держите зажигалку». Антон нашарил в темноте руку Катерины и вложил в нее искомое. «Что вы еще задумали?» Раздалось шуршание, позвякивание, щелчок, и комнату озарило зыбкое сияние свечи в жестяной баночке. Огонек, сначала слабый и несмелый, быстро превратился в ровное пламя с запахом хвои и рождественского пирога. Катерина расставила вокруг остальные свечки и зажгла их, несколько раз чиркнув зажигалкой. Из мрака выплыло удивленное лицо Антона в обрамлении золотистой мишуры, что придавало ему праздничный, но не слишком солидный вид. «Почему вы все время меня в чем-то подозреваете?» Вздохнула девушка и принялась выпутывать его из гирлянды. «Действительно, почему?» Задумался Антон во имя мужской гордости, стараясь выпутаться самостоятельно. «Видимо, дело в ваших книгах. Они вызывают у меня недоверие». «Как?» — ахнула Катерина. «В них же столько жизни и настоящая близость, открытость, я бы сказала». «У нас с вами разные представления о близости. Вы не могли бы немного ослабить?» Прохрипел главный редактор, на шее которого сжалась петля гирлянды. «Ой, простите! Не дергайтесь, вы так усугубляете свое положение!» Катерина принялась разматывать жгут на горле начальника и рассуждать о вечном. «Близость, Антон, — это возможность быть собой. Все очень просто. Если вы боитесь показать человеку свои условно плохие стороны наравне с условно хорошими, значит, никакой близости и нет». «Да вы в...» «Что вы сказали?» «Сейчас, погодите, шнурок случайно затянулся». «Да вы философ». «Я филолог и маркетолог, а каждый маркетолог немного психолог. Ну-ка, пригнитесь». Катерина перекинула гирлянду через голову Антона, помогая ему выбраться из унизительной ловушки. «Благодарю». Главный редактор облегченно выдохнул. «Так что там с психологом?» «Психолог знает, какие вещи цепляют читателя, и это не вылизанная стереотипная история о великой любви в вакууме. Честность — вот что ждут от нас люди». «А вы не путаете честность с пошлостью?» «А вы не путаете пошлость с чувственностью?» Катерина взяла со своего стола разворошенные листы и, собрав их в аккуратную стопочку, протянула Антону. «Вот, если докажете, что все это пустая вульгарность, я сразу открою дверь». Антон подарил Катерине нечитаемый взгляд и настороженно принял рукопись. Перелистнул несколько страниц и, прищурившись, уставился в текст. «Смелее! Чего вы ждете?» Мужчина еще раз покосился на Катерину, на дверь и на бумаге в своих руках. В мерцании свечей он уже не казался таким бесцеремонным и подавляющим, больше растерянным и даже немного милым. «Привет, кошечка, хочешь мой...» Прочитал Антон со странными паузами и, нахмурившись, практически уткнулся носом в листы. «Плен или шлем? А, к черту!» Махнув рукой, Антон полез во внутренний карман пиджака, от которого до этого отогнал Катерину, и, не к малому ее изумлению, достал оттуда очки. Воинственно водрузил их на нос и с нажимом предупредил. «Никому ни слова!» Катерина замотала головой, уверяя в своей благонадежности. «Хочешь мой член?» Прочитал Антон и раздраженно поморщился. «Да, можно было и догадаться. Ты же любишь крупные вещи. Думаю, я уже все доказал, вам не кажется? Дальше только хуже. Послушайте. Мы с тобой вчера не закончили. Хочу твой оргазм, хочу услышать твои стоны, попробовать тебя на вкус». Главный редактор поднял возмущенный взгляд, который замер на губах девушки, и в тот же миг свечи будто выжгли весь кислород в комнате. Рука потянулась к галстуку, чтобы ослабить узел. «Ты слишком много себе позволяешь», — подхватила Катерина, подойдя ближе и тоже заглядывая в многострадальную рукопись. «Сядь!» Антон сел. Спохватившись, встал и снова сел, заприметив в руках Катерины злокозненную гирлянду. Зачем-то снял очки, но тут же надел, не в состоянии без них ориентироваться в полумраке. Послушайте. Замолчи. Будешь говорить только, когда я тебе это позволю. Ясно? Огорошенный властным тоном, Антон сглотнул и опустил глаза в текст. «Да, моя госпожа!» Медленно прочел он и вдруг коварно усмехнулся. Катерина попятилась, почувствовав неладное, но было слишком поздно.